Не только российская печать, но и печать многих стран мира всю следующую неделю обсуждала подробности проведенной операции. Почти все обозреватели были высокого мнения о профессионализме российского спецназа. Не обошлось, однако, и без грубых фальсификаций. «Московская правда» называла все случившееся смертельно опасной показухой и фантастической случайностью. А некий политтехнолог Латыпов пытался доказать, что в театральном центре происходил хорошо отрежиссированный спектакль, а взрывчатки, как таковой, в зале не было. Трагедия в Москве не объединила российских политиков. Все политические течения и группы были согласны только в одном. Выполняя приказ Верховного главнокомандующего, специальные подразделения ФСБ и МВД действовали высокопрофессионально. Это была хорошо проведенная операция. Без права на ошибку. Действия спецназа войдут в учебники. Альфа и Вымпел вернули нам чувство защищенности. С тем, что спецоперация была проведена успешно, спорить бессмысленно. Такой победы силовых структур и власти у нас не было давно. Этот бой с терроризмом общество выиграло. Операция прошла успешно. Такого рода высказываний политиков и общественных деятелей разных направлений можно привести много. Но область согласия на этом заканчивалась, и дальше шли разногласия. Больше всего нареканий и насмешек со стороны наблюдателей и журналистов вызвало поведение лидера СПС Бориса Немцова, который слишком назойливо суетился перед телевизионными камерами. Немцов был первым, кого террористы пригласили быть посредником. Но он побоялся идти в театральный центр и разговаривал с Бараевым только по телефону. На встречу с террористами от СПС пошла лишь Ирина Хакамада. «Счастье Бориса Ефимовича», — писала одна из газет, — «что он живет не на Кавказе, где публичное поведение мужчины общественность изучает как ботаник пойманную бабочку под микроскопом. Там его политическая карьера рухнула бы, как ледник в Кармадонском ущелье. Потерявший лицо. Так в горах зовут тех, кто в критической ситуации публично демонстрирует свое малодушие». Журнал «Свободная мысль» сделал вклейку в ноябрьский номер и сообщил своим читателям о гибели в результате спецоперации 165 российских граждан, включив в этот список и террористов. Ибо каждая человеческая жизнь бесценна. Мельштейн из «Нового времени» пытался доказать, что на Дубровке победил в конечном счете не Путин, а Бараев, в остекленевших глазах которого была усмешка и торжество победителя. Газета «Версия» пыталась доказать, что «Альфа» применила в театральном центре не усыпляющий газ, а высокоэффективное боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия, рассчитанная на то, чтобы убивать, а не просто выводить противника из строя. Военный обозреватель газеты «Совершенно секретно» Павел Фельгенгауэр с сожалением писал об убийстве Альфой женщин-смертниц, хотя они находились в бессознательном состоянии. «Возможно, — заявлял этот эксперт, — что фугасы террористов были действительно муляжами, или у них был четкий приказ не устраивать массовой бойни невинных людей. Ведь в Москву чеченцы пришли с чисто политической целью добиваться прекращения войны и выставить в негативном свете российскую власть». Разного рода лживые версии случившегося почти не повлияли на мнение граждан России и на настроение народа в целом. Проведенные в ноябре социологические опросы показали не рост недовольства, а рост массовой поддержки населением страны политики и поведения Владимира Путина. В целом по России 70% граждан согласились с тем, что русский спецназ действовал в сложившейся ситуации профессионально и грамотно. Среди москвичей 89% сочли правильным решение властей о штурме театрального центра, и только 7% опрошенных полагало, что было бы лучше решить эту проблему путем переговоров и уступок. На вопрос, как вы оцениваете в этой ситуации действия президента России Владимира Путина, 85% граждан ответило «очень положительно» или «скорее положительно». Комментируя поведение Владимира Путина во время кризиса, психолог Марасанова отмечала, что действия президента России соответствовали всем канонам поведения лидеров в кризисной ситуации. Путин сразу появился на телеэкранах, отменил все зарубежные визиты. Он находился на своем рабочем месте в Кремле. Он встречался с силовиками и не оттягивал принятие самых ответственных решений. И люди это увидели и оценили. Активная работа президента в Кремле с первых часов трагедии давала надежду, позволяла людям чувствовать себя более защищенными в ситуации, прямо скажем, отчаянной. Более того, решительность, которую проявил Путин, позволила почувствовать гордость за то, что Россия вышла очень достойной из этой ситуации. Наши власти смогли дать людям ощущение победы. Да, со слезами на глазах, но победы. Мы настолько привыкли к поражениям, что это ощущение победы очень важно для всех. Конечно, события 23-26 октября в Москве были во многих отношениях беспрецедентными и сами стали поэтому важным прецедентом, который будет тщательно изучаться политиками, военными экспертами, специалистами спецслужб. Свои уроки из этих событий должны будут извлечь спасатели, медики, организаторы массовых зрелищ, психологи и люди многих других специальностей. Должна измениться и общая стратегия обороны страны и применения вооруженных сил. Уже в понедельник 29 октября 2002 года Владимир Путин сделал, возможно, самое резкое заявление за всю историю своего президентства. Он сказал: «Международный терроризм наглеет, ведет себя все более жестоко. То там, то здесь в мире раздаются угрозы по применению средств, сопоставимых средствами массового уничтожения. Если кто-то хотя бы попытается использовать подобные средства по отношению к нашей стране, то мы будем отвечать адекватно угрозам Российской Федерации. По всем местам, где находятся сами террористы, организации этих преступников, их идейные и финансовые вдохновители. Подчеркиваю, где бы они ни находились». В совещании с министрами силовых ведомств в последующие дни Владимир Путин дал указания об изменении стратегии и планов применения вооруженных сил, о внесении необходимых изменений в военную доктрину России и в ее концепцию национальной безопасности. Было решено выделить дополнительно в бюджете на 2003 год 3 миллиарда рублей на укрепление и развитие специальных служб ФСБ, МВД и армии. Даже газета «Советская Россия» сообщила об этих решениях и планах Путина почти с одобрением. Одна из американских газет писала в ноябре 2002 года, что Западу пора надавить на президента Путина. Но власти в США думали иначе. Еще 26 октября пресс-секретарь Джорджа Буша сообщил, что американский президент поддержал меры, принятые Кремлем для ликвидации кризиса с заложниками. Всю вину за гибель части заложников американский президент возложил на террористов. В комментариях для печати сообщалось, что Джордж Буш рассматривает своего российского коллегу не просто как соратника по борьбе против международного терроризма, но и как главного союзника в этой борьбе. Столь же внимательны к Путину были в октябре и ноябре 2002 года и все другие крупные западные лидеры. Однако всего через несколько месяцев этому единству антитеррористической коалиции пришлось пережить ряд новых, даже более трудных испытаний.